прямо по пунктам А, Б и так далее. Но это частности, это по ходу. А основное задание заключалось в том, чтобы не спускать глаз с клиента и четко фиксировать все его контакты. Кроме того, это уже от Александра Борисовича, в порядке пожелания, что ли, оснастить комнату клиента соответствующим клоповником и заодно поинтересоваться, кто проживает в соседних номерах. Ведь случается, что исполнитель пытается держать свой объект как можно ближе к себе. Ну, на всякий пожарный, как говорится. Дело максимум на 2 дня, пока не решится вопрос в Воронеже. А там он, полагал Турецкий, должен был решиться быстро. Но в связи с этим возникла и другая проблема. Дело в том, что шантажирующий Щербатенко с одной стороны и Корженецкого с другой, господа лжекиллеры, то, что их было не меньше 2, это ясно, и нельзя было исключить, что они могли при необходимости превратиться в настоящих, гарантии от чего никто не давал, уже фактически вынудили своих клиентов пойти на уголовное преступление. Потому что как бы и чем бы, какими бы причинами клиенты потом не оправдывали свои действия, но они все же заказали убийство друг друга. Один даже аванс выплатил, а второй близок к тому. Если тоже не отдал деньги, хотя вряд ли, у него сейчас такой суммы просто нет, а достать со своего или чьего-то там еще счета в швейцарском банке не так-то просто, даже в идеальных условиях. А Щербатенко до этого момента пока еще очень далеко. Не человеку, вчера покинувшему колонию после 15-летней отсидки, решать такие проблемы в одночасье. Да и не в кубышке деньги зарыты. Значит, и киллеру, повязавшему своего клиента, волей-неволей придется ждать. Понимает же, что такова объективная реальность. Ее тоже учил Александр Борисович в беседе с Николаем Матвеевичем, когда элементарно успокаивал его. Стресс все-таки. Сидел человек, сидел, про все забыл, и вдруг на тебе. И вспыхнувшая ненависть тут не помощница. Вот, учитывая эти обстоятельства, и приступил Филипп Агеев к работе, не забывая при этом держать связь с Головановым, который пока мог, слава богу, справляться один. Но у Севы, помимо чисто охранных дел, имелись и другие проблемы, которые приходилось решать. Агентство должно было платить сотрудникам зарплату, обновлять и покупать новейшую технику и прочее, прочее. Ненавидел Голованов финансовые расчеты, пересчеты, но приходилось. Немного повезло с тем, что новая сотрудница что-то понимала в этих делах и частично разгрузила генерального директора. Но рвалась в сыщики, особенно когда рядом, фактически перед глазами, пример Сан Борисовича, как звали его свои. А Сева тем временем проклинал собственного клиента, которому, несомненно, льстило, что рядом с ним постоянно находится эдакий почти 2-метрового роста бодигард, невозмутимый, как скала, и подвижный, словно змея. Филе ни в какое сравнение, разумеется, не шел со своей тщедушной внешней фигурой и несчастными 170 сантиметрами. Вот клиент и отпустил его охотно, поскольку, как говорится в старом анекдоте, это не фасон для невесты. Но ведь и Голованов не мог разорваться на 2 части. Вот и приходилось им обоим вертеться, подключаясь по мере сил и к другим делам. Остальные сотрудники тоже не били баклуши. Алексей Петрович Кротов находился в заграничной командировке по линии секретной службы МВД, а то выполнял какие-то задания соседей. Ничего не поделаешь, в 2 конторах он тайно носил полковничьи погоны. Поэтому и использовали его в «Глории» чаще в роли консультанта, обладающего обширными связями. Хотя он вполне мог дать и оперативникам 100 очков вперед. Ну и Николай Щербак с Володей Демидовым. Эти тоже чаще всего работали в паре, представляя, как и Сева с Филей, 2 противоположности, и внешне, и по характерам. А Макс не вылезал из-за своих компьютеров. Вот и вся команда, свободных нет. Поэтому, рассматривая поминальник Турецкого, Филип прикидывал, понадобится ли теперь ему чья-то помощь. Вообще-то для одного эпизода нужна. Это то, что касалось установления подслушивающих устройств в номере Щербатенко. Мог бы, конечно, и сам, но был же в агентстве свой ас, Коля Щербак, который быстро проверил бы жилье также и на предмет других вмешательств со стороны. Наверняка заботился киллер такого рода техникой, надо же ему знать, с кем разговаривает его клиент. Один телефонный звонок...